утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою за благодать твою ко мне и за любовь твою. Славу тебе пою за благодать твою. Силы дай мне всегда прославлять тебя. В радости дай воспеть тебе, в скорби не унывать, и о твоей святой любви людям всем рассказать. Чудеса ты мог творить в сердце моем всегда. Славу тебе пою за благодать твою. Силы дай мне всегда прославлять тебя. Когда приходит день, звезды с небес блестят, к Богу с молитвой прихожу, чтобы опять сказать.